А ведь Мохов научил уже Цезаря. К сожалению, не научил. Да, ты просто плохо знаешь себя, Чезаре. Впрочем, я не утверждаю, что наука будет даваться легко. Но все-таки найдутся способные ученики. И если каждый научит двух друзей, а каждый из тех тоже двоих и так далее, это пойдет с той же скоростью, с какой шло исчезновение индексов в Реттерберге. «Я научу Лиса и Рема», — сказал Филипп. «И Юрика, если он еще не умеет. Только пускай Лис не придирается». «Не все захотят», — подумал Витька, — «и не все сумеют». «Не все захотят и не все сумеют», — словно откликнулся Находкин. «Но все равно это будет лавина». «Но тогда, может быть, лучше не учить?» — рассудительно отозвался Рэм. «Это нельзя остановить. Время пришло. И посуди сам. Разве ты откажешься от владения прямым переходом, если надо кому-то помочь? Ну, например, вытащить Филиппа из пространства номер 143, если он там заблудился или застрял». «Бедное пространство», — сказала Лис. «Пусти козла в огород». «Замечание, право же, очень здравое. К тому я и клоню. Юные первопроходцы кинутся по разным мирам с жаждой открытий и приключений. И вспомните перевернутые часы или брошенную монетку. Раньше думали, что для больших событий нужны большие усилия. А оказывается, достаточно бывает одного щелчка, чтобы по граням мироздания пошли трещины. Но я боюсь не за мироздание, ему к трещинам не привыкать. Я боюсь за вас. И за тех, кто пойдет за вами. Как вас уберечь?» «От чего?» — непривычно смирно спросил Филипп. «Разве я знаю, от чего? Разве можно предвидеть степень риска? И не будет никого рядом, кто сказал бы: стоп, оглянись и подумай». «Но, Павел Евгеньевич, мы сами не такие уж глупые», — осторожно проговорила Лис. «Правда, есть некоторые...» «Вот и остается надежда на вас, ребята», — устало сказал Находкин. «Да, и еще на то, что вы подрастете, прежде чем настанет время большого прорыва. Дай бог, чтобы успели. И тогда, хотите вы или нет, вам придется быть новыми командорами». Он замолчал надолго, сидел, зябко потирая кисти рук. Щелк, щелк, ходил туда-сюда медный шар. Солнце быстро шло в небе над башней, и косой луч из узкого окна заметно для глаз двигался в пустом помещении. Скользил по ребятам, высвечивая их по очереди, словно помогал командору Находкину рассмотреть и запомнить каждого. Рэм, узколицый, светловолосый, высокий и ломкий. Уже не мальчик, а скорее юноша. Он молчаливее и рассудительнее других. Может, просто потому, что старше? Достаточно ли прочности у него в душе? Лис. Она и в самые дальние пространства возьмет с собой иголку и нитку, чтобы зашивать штаны непутевому Филиппу. Такому ли уж непутевому? Вот он, забыв обиды, привалился к локтю Лис, давно нечесанной головой, присмирел. Губами шевелит, будто повторяет про себя что-то важное, заклинание какое-то. Князь, верховный владыка Юртанка Пала и окрестных земель. Будто четвероклассник, придумавший себе немудренный средневековый наряд к летнему карнавалу. В прошлый раз, когда гоняли среди камней мяч, трахнулся ногой о валун и всхлипывал, как обычный мальчишка, а Филипп его тихонько утешал. А потом, на полях княжества, броненосные конные сотни, старый хал, дикая долина, спор с воеводами. «Тогда исполняйте». И церковь матери всех живущих. Ежики и Ярик. Недавно судьба их крепко тряхнула и раскидала по дальним краям. И теперь не нарадуются, что снова вместе. Все время рядом. И даже одеты одинаково, в серых курточках-капитанках с нашивками морского клуба. И салатные пятна старой бактерицидки одинаково наляпаны на пыльных, кофейного цвета ногах. Только волосы разные. У ежики мягкие и летучие, у Ярика — щетинка. Им бы поменяться именами или прическами. И еще разница. Ежики знают переход и, кроме того, может напряжением нервов поставить защитное силовое поле. А Ярик в таких делах пока новичок. Сидит, с интересом трогает на капитанке медного петушка, подаренного Юртанкой. Потом луч подошел к Цезарю, и Витька встряхнулся. И понял, что не старый командор, А он, Витька Мохов, смотрит по очереди на ребят и размышляет о них. Павел Евгеньевич словно дожидался, когда луч упадет на Цезаря. «Друзья мои, наверное, я говорил непонятно, но многое непонятно и мне самому, кроме одного. Я свое дело сделал, а вам продолжать. Вам, кстати, нужен будет командир. Не в общем смысле командир, вы все равные друзья, но нужен будет главный командор, когда придут новые времена». «Кто?» Рэм опустил глаза и незаметно, будто про себя, помотал головой. Юр Танка почему-то виновато улыбнулся. Филипп стрельнул глазами и что-то быстро зашептал на ухо Лис. «Раз мы все здесь одинаковы, зачем главный?» — насупленно сказал ежики. «Пока ни зачем. Потом увидите. У меня есть давний знак командорства, очень простой и очень старый. Видимо, еще от командора Элиота Красса с броненосцем. Я хочу отдать кому-то из вас».